за пределами карты. В 2:08 мы оставили обжитой лагерь и тронулись на север, в неизвестность. Сани были загружены до отказа. Полозья выгибались, все крепления жалобно скрипели. Сначала мы с минуты на минуту ждали, что какие-нибудь сани не выдержат нагрузки и рассыплются. Однако дорога по-прежнему была хорошей. Сани потрескивали, скрипели, но держались. Собаки бежали весело. Успеть за ними было невозможно. Для передышки мы пробовали вставать на полозья. Это не замедляло хода, и мы, осмелев, взгромоздились на сани, сначала с опаской, а потом уселись плотнее. Сани выдерживали. Собаки и теперь не замедлили бега, хотя нагрузка на каждую из них уже приближалась к 50 килограммам. Мы сравнительно легко продвигались вперед. Посетили по дороге, осмотренный мною 6 мая, островок, и через несколько часов вступили в область пунктира. Сплошная линия, хотя и неправильно, но показывавшая на карте очертания берегов, кончилась. Высоты сразу понизились. Гора, лежавшая напротив мыса Ворошилова, оказалась последней. На всем видимом пространстве землю покрывал ледниковый щит. Весь день мы шли вдоль ледяной стены. Чаще и чаще попадались айсберги. Сначала они стояли поодиночке, потом начали встречаться десятками и, наконец, стали насчитываться сотнями. По высоте они были небольшими и редко превышали 5-6 метров. Зато в поперечнике часто достигали 200 метров. Продвигаться в непосредственной близости с ледником стало трудно. Часто попадались трещины. Не теряя из виду ледниковой стены, мы обходили скопление ледяных гор, занимавших прибрежную полосу шириной от 1 до 3 километров. Дальше в море тянулась совершенно ровная полоса льдов, а километрах в 5-8 к востоку виднелись значительные торосы. Лед на земле, лед на море и белесоватое, холодное, тоже кажущееся ледяным небо. Настоящая ледяная страна. Часто проглядывало сквозь облака солнце. При его появлении обрывы ледника и стенки айсбергов светились чудесным нежно-голубым светом, а на слепительно-белый снег ложились ярко-синие тени. За весь 15-часовой переход встретили только 2 клочка обнаженной земли. Островок площадью около 3/4 километра, да выходивший из-под ледника небольшой обрыв берега. Оба они были сложены изверженными породами. В конце перехода приблизились к большой группе очень крупных айсбергов. Каждый из них поднимался над уровнем морских льдов на 20-24 метра. В поперечнике они не превосходили 200 метров, а длина некоторых достигала 350-400 метров. В большинстве они имели совершенно ровную вершину и отвесные стены. Лишь у отдельных айсбергов поверхность была скошенной, и в профиль они представляли собой вытянутый треугольник. Полоса ледяных великанов далеко протянулась в море. Береговая черта повернула на север, северо-восток. Впереди лежал какой-то новый, неизвестный мыс. Наш рабочий день кончился. Остановились на отдых. 15 часов пути сказывались. Одолевала усталость. Перед тем, как разбить лагерь, решили отдохнуть и выкурить по трубке. Журавлев решил, что покурить будет приятнее на вершине соседнего айсберга. Он начал карабкаться по откосу, но, не осилив и половины пути, кубарем скатился вниз. Охотник сообщил, что недалеко от ледника идет медведь. Забыв об усталости, бросились в погоню. Зверь заметил нас и пустился на утек. Он ловко взбирался на обломки айсбергов, оглядывался на нас и быстро скатывался вниз. Мы пустили вдогонку Ошкуя и Бурова. Скоро потеряли среди айсбергов и собак, и медведя. Бежать было трудно. Кругом мелкие трещины, засыпанные снегом. Журавлев, увлеченный охотой, убежал вперед и затерялся среди айсбергов. Опасаясь, как бы с ним чего ни случилось, я пошел по следу, и только километра через полтора увидел у подошвы высокого айсберга пустую гильзу и кровь на льду. По другую сторону айсберга нашел Журавлева, уже наполовину освежевавшего медведя. Здесь же мы впервые в этом году увидели белую полярную чайку. Следующий день был неудачным. Лагерь мы покинули около 17 часов, а через 6 часов оказались вновь на том же самом месте. Не продвинулись вперед ни на шаг. Встреченные препятствия были столь неодолимы, что мы буквально были отброшены назад. Широкая полоса айсбергов и большое количество трещин в морском льду вблизи ледника уводили нас далеко от береговой черты. Нам не хотелось терять ее из виду. Мы решили попробовать идти по материковому льду. Ну и попробовали. Уже через полчаса после выхода с бивуака на пути к ледниковому щиту пришлось остановиться и добрый километр пути шаг за шагом исследовать шестами. Трещины здесь попадались то и дело. Правда, они были не широкими. Но кто мог поручиться, что в одной из них не выкупаешься как следует или не потеряешь саней и собак? Ощупывая шестами каждый метр снежного покрова, мы, наконец, дошли до склона ледника. Подъем на него в намеченном участке не представлял каких-либо трудностей, и наш караван вскоре оказался на высоте около 100 метров над уровнем морских льдов. Первое время мы уверенно продвигались к северу, пеленгуя линию обрыва ледника –